Слушать откровение свыше, что несет покой. В нем ни утешений битвием не носи, озарений света для души моей. Насыщаться словом Бога — это счастье, принимать богатство, правду. Разливы по тому Писанию.